хоть что-нибудь одно есть, а то ни того не надо, ни того не надо. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня на этот вопрос обратили особое внимание, потому что Библия говорит, что жена должна иметь на голове своей знак власти над нею. Если не хватает силы подчиниться, то хоть знак есть, уже будут ангелы помогать, что ты хочешь подчиниться. А так ты не хочешь ни того, ни другого иметь. И не подчиняться, ни знака не иметь, ничего абсолютно. Поэтому в этом вопросе, когда мы читаем Библию, я понимаю, сегодня мы привыкли очень обращать внимание, как кто живет, как кто говорит. Вы знаете что? Я хотел бы обращать внимание на Слово Божие. Что оно говорит? Это самое главное. Что говорит нам Слово Господне? А что касается, что мы иногда учим не так, как надо, ну, то надо сказать, Священное Писание говорит, что и спрос будет больше. И спрос будет больше. Кто говорит, не знал и делал, то что? Бит будет меньше. А кто знал и делал, бит будет. Об учителях помните, что написано? Немногие братья, делайтесь учителями. Почему? Потому что мы подвергнемся большему осуждению. Во-первых, за то, что учили так, а не делали. А во-вторых, не учили так, как положено, а пытались угодить под настроение сказать что-то. Это не проповедники, которые говорят беззубые проповеди, которые никого не касаются. Если Слово Божие говорит что-то, оно говорит прямо. Это есть Слово Божие. И ни я, ни вы не имеем права ни добавлять отсюда, ни отнимать отсюда. А вы согласны с этим? То, что мы не понимаем, это один вопрос. То, что кто-то не принимает, это второй вопрос. Это уже личный вопрос. И говорят, неужели Бог вот за такую мелочь и спасение не даст? А вы думаете, Адам с Евой что-то большое сделали? Они что, убили кого-нибудь или что? Просто Бог сказал, не укушай, а они взяли и укусили. Разве это было большое преступление, если сегодня мы рассуждаем? Они просто не подчинились, и все. А непокорность есть такой же грех, как и... Вы помните, что написано? Как и волшебство. Непокорность – такой же самый грех. Поэтому не за то, что мы что-то не одели или одели не так, как надо, а за то, что способны были это сделать, знаючи, что Библия говорит так. А потом еще и лукавили, находили другие места, выворачивали наизнанку, и получалось, что то – это не то. Да – это уже не да. Нет – это не нет. Мы умеем так обойти. И найдем места, и подставим, но, к сожалению, все это будет неправдой. И сначала мы себя обманываем, а потом обманываем других. Поэтому еще раз читаю. 1 Коринфянам, я уже полностью текст не читаю. Читаю просто с 7 по 10 стих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Почему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов? Ну, наверное, этот вопрос сложный, трудно ответить, расшифровав, что значит для ангелов. Но, тем не менее, оно, наверное, имеет большое значение. Раз сие слово «ангелы» – это духовный мир, это воинство Божие. Что они тогда делают, я не знаю. Когда они видят этот знак. Или когда не видят знака. Но тем не менее, если уже мы сегодня с нашего бренного жития, материального, и простираемся через этот, кажется, незначительный знак в область духовную, то, наверное, надо подумать, делать или не делать. Это же для ангелов. Но кто-то скажет, ангелы иногда называются пресвитера, ну, не знаю, но тем не менее для ангелов написано. Ангел – это уже нематериальное явление. Это нематериальный мир, это уже духовный мир. Поэтому я хотел бы, вы еще можете дома перечитать, переглядеть все, пересмотреть, проанализировать, прочитать что-то. Но я хотел бы, чтобы мы ни на одну иоту не отступали от Слова Божия. Кто-то может сказать, что есть более глубокие проблемы, чем это. Да, есть более глубокие. Но если мы их мелких не решим, то как мы будем решать глубокие? Как мы их будем решать глубокие? Если мы мелких не можем решить. А нам кажется так. Мелкое можем не решать, зато крупное, так сказать, разберем и руками, да ничего не получится. Ничего не получится. Вот из таких мелочей складывается вся наша жизнь. Следующее, на что я хочу обратить внимание, тоже будет касаться власти. Книга Екклесиаста, 8 глава, 9 стих. Все это я видел, Екклесиаст говорит. Екклесиаст – это Соломон. И обращал сердце мое на всякое дело, которое делается под солнцем. И вот что он вывел, что он увидел. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Вот это во вред ему можно обратить и на человека, на которого этот вред через власть распространяется. И можно во вред себе это делать. Вот тут я возьму одну и другую сторону. Можно властвовать над человеком во вред ему. Вот он человек сидит. А можно властвовать над ним, но это мне вред принесет. Вы знаете, как часто бывает? Наверное... Вы не один раз слышали, такое явление неоднократно было. Даже где-то есть начальник, где-то есть подчиненный. Ну и что значит властвовать во вред? Ну вы представляете, что это такое? Делать, чтобы зло делать. Делать, чтобы было плохо человеку. Делать, чтобы он, ну допустим, по служебной лестнице не продвинулся. Такое есть властвовать во вред. И вдруг однажды случается нечто, о чем человек не подозревает. Этот человек, над которым ты властвовал во вред ему, оказывает на две ступени выше тебя. Бывает такое? И если он злопамятный, то эта власть будет во вред тебе же. Ему в первую очередь было, а теперь тебе. Вы поняли меня, как бывает? Вот бывает такое, что человек властвует над человеком во вред ему. Я просто взял один пример, который заставляет очень подумать и легко понять. Есть гораздо более сложные вопросы. Но если даже, допустим, мы взяли с человеческой точки зрения, не обратили внимания. Но если я сегодня кому-то делаю вред, то я теряю перед Господом авторитет духовный, я теряю силы, я грешник. Я думаю, что я делаю вред кому-то, но делая это, я прежде всего себе делаю вред. И я себе готовлю незавидное будущее. И еще раз позволю напомнить, в связи с этим, один из текстов Писания, который мы все хорошо знаем, как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Все. Значит, закон, который действует безотказно, потому что за ним сам Бог стоит. Или, какую меру мерите, такой будет отмерено и вам. И притом еще, знаете как? Мерою добрую, утрященную, нагнетенную отсыплют вам блоны ваши. Или, как хотите, чтобы с вами поступали люди, то что? Так поступайте и вы с ними. Это безотказные законы. Они не выдуманы человеком. Они им не поставлены. Они не придуманы мудрыми этого мира. Они придуманы законодателем жизни. Что посеешь, то и пожнешь. Но только уже в гораздо большей мере. Более плотно это будет сделано. Говорит, сеял ветер, пожнешь что? Бурю. Кто сеет ветер, пожнет бурю. Кто взял меч, то что будет? От меча и погибнет. Но сколько еще надо вспоминать текстов Писания, которые говорят о том, что очень многое от нас самих зависит. Я думаю, если вы подумаете, вы еще столько найдете текстов Писания. Не просто повторение врачишных вариантов, а отдельные нюансы войдут в ваш разум и напомнят вам, что бывает время, когда человек властвует над другим по вред ему, а потом все меняется. Вы помните, кто-то однажды проводил пример, где-то там у кого-то висел чек с дома на стене, не всегда так будет. Когда было трудно, читали, не всегда так будет. Когда было хорошо, говорили тоже, не всегда так будет. И, наверное, это надо запомнить очень хорошо. Особенно, если на сегодняшний день мы почему-то ушли из-под контроля Божия, из-под Божьей власти, не всегда так будет. Поэтому я хотел бы, чтобы мы об этом помнили постоянно, потому что Слово Божие, оно дано нам для того, чтобы наш путь осветить и поставить нас на стражу. Следующий текст, который я буду читать, книга «Исход», 18 глава, 10 стих. «И сказал Иофор, благословен Господь, который избавил вас из руки египтян, из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян». Вы помните, что эта власть египтян была очень тяжелой для Израиля. И настолько тяжелой, и здесь стоит один вопрос, и тут же ответ можно дать. Разве Бог не видел это? Бог это все видел. И сознательно допустил. И вы знаете, для чего? Что они попросили помощи у него и вышли из-под этого ига. Они же не хотели выходить оттуда. А кто хотел, а то страх был, боялись выходить. И Бог настолько создал тяжелую и трудную атмосферу в их жизни, они должны были бы пиять к Богу, Господи, избавь нас из-под этой власти. Естественно, был период, когда вот эта власть египтян над Израилем была во вред им. Помните, истребляли детей, до изнеможения работали. Но Священное Писание говорит, что Бог всякое зло, когда человек обращается к Нему, умеет обращать в добро. И вот то, что Бог допустил, это было необходимым, чтобы израильтяне наконец понуждались в том, чтобы стать свободными. Я еще раз позволю себе напомнить, что нужно людям? Зрелище и хлеба. Они бы не думали выходить оттуда, если бы было такое время, как при Иосифе было. Они жили бы, а уже помните, у них были эти боги египетские. Они, по сути дела, живого Бога как такового и не знали, и не думали менять ничего. А у Бога были определенные планы в отношении их. Он хотел делать определенную работу, а они ни в какую хорошо жить. И Он им создал такие условия, как и нам когда-то. Вы все знаете период жизни, когда вы и не думали обращаться к Богу. И говорили вам, и подсказывали, и напоминали, что есть Бог, надо обратиться к Богу, надо подумать о будущем, а вы просто махали рукой. А потом, когда Бог создал такую обстановку, что стало невыносимо жить, Тогда приходили те слова, на которые мы когда-то махали рукой. И пришли к Богу, и Бог вывел на свободу. И я понимаю очень хорошо, что для многих из вас, из нас, если бы не обратились к Богу, уже давно и Кощей, наверное, не было бы. Особенно те, кто был болен такими болезнями неизлечимыми. Но мы сегодня живы. И живы только потому, что Бог попустил такие условия трудные и обратились к Богу. Были бы без Бога, все было бы по-другому, и никого бы не было, многих не было бы. Поэтому я хотел бы, чтобы мы понимали вот эти некоторые вещи и благодарили Бога за все то, что Он делает с нами. Все хорошо, перестаем думать, перестаем наблюдать за жизнью. Как только хорошенько прижмет, начинаем все перебирать, правда? Тщательно, не просто так галопом по Европе, там немножечко еще, до мелочей все проберем, потому что есть время, и хорошо понимаем, что вот этот анализ, он может нас поставить к выходу из создавшейся ситуации, обстановки, мы начинаем думать. И о чем раньше даже и говорить не хотели, что-то надо оставлять или менять мнение, мы тогда плачем, как же, Господи, прости. Прости. Какой разговор о том, что это нормально все? Прости, Господь, и все. Вот Господь так делает часто. И я напомню еще один текст Писания, на который мы обратим внимание. Вторая книга Паралипоменон. 12 глава, 5-8 стихи. Тогда Семей, пророк, пришел к Раваму и к князьям иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставлю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Семею, и сказано: «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». Вот одна из ситуаций, в которую попали народ израильский. Грешили очень много. Вы знаете, Бог никогда не начинает что-то делать, прежде чем не поговорить с человеком, не предупредить его. И вы знаете, из Писания Бог говорит настолько много, что кажется, как только Бог хватало терпения говорить. И, наконец, объявил им, что продаст их в руки Сусакима, египетского царя. И когда они услышали, вот дошло до сердца, они смирились и сказали. Вы знаете, что значит смирились? Они не сказали: «О, Господи, да мы же уже не так и много грешили, разве мы хуже тех народов, которые рядом с нами? О, Господи, прости нас». А они, знаете, что они сказали? «Праведен Господь». В наших трудных ситуациях нам очень трудно сказать «праведен Господь». Мы готовы сказать: «Прости». Мы готовы сказать, ну не знаю, что мы говорим в трудной обстановке, но сказать: «Господи, ты правильно сделал, ты праведен, я это заработал». Это редко кто говорит так. Просьбы, слезы, больно, и правда больно. Правда больно. И много слов из уст выходит в молитве. Но сказать: «Господи, ты правильно сделал, что попустил такое», это делают единицы. А это как раз и является смирением. Мирился, признал власть Господню, признал все его действия правильными, хотя от этих действий ни ночью, ни днем покоя нету, ломит, крошит и так далее, и так далее. Но праведен Господь. Ведь согласитесь, не всегда так бывает. Ропот: «Зачем ты мне дал такой крест? Разве я хуже других?» Такое говорите, правда? и часто пальцами, что вот тот и тот еще хуже меня 10 раз. И это правда, что это так. И нет смирения, бунтарства. А вы знаете, первый херувим что сделал? Он бунт поднял на небе. Вот почему Бог так хочет смирения. Если очень коротенько сказать, что такое смирение? Это не мир. Я когда-то говорил на эту тему, может быть, не в одном месте проповедь. Мир, когда мы на равных условиях заключаем мир. Ну что ты хочешь, чтобы между нами был мир? Что тебе во мне неприятно? Вот эту, хорошо. Что ты от меня требуешь? Вот эту, хорошо. Давайте запишем официально, подпишемся, между нами будет мир. Смирение совсем не то. Приходит сильнейший и говорит, вот так. Чтобы между нами был мир, ты мне вот то-то. Аминь. А я что? А я тебе даже речи не веду. А поняли меня, что значит смирение? А мне не интересно, что ты хочешь. Но если ты хочешь, чтобы между нами был мир, ты его должен делать то и то. Все. Ну, а я, почему ты меня не спросил? Я тебе речи не веду. И Бог имеет право так сделать, потому что Он Бог. Вы меня хорошо понимаете? Мы так не делаем, мы так не можем делать. Но Он поставил законы, Он их все выверил. И Он имеет полное право не консультироваться с нами, а сказать вот так, вот мои законы, законы жизни. Хочешь жить? Подчиняйся. Не хочешь жить? Вы помните, как подходили к стенам города, когда враг приходил? Они диктовали свои условия, они не говорили, ну ты там за стеной, что ты хочешь? Они говорили, выходи, сдавайся, вот столько-то пени на твою землю, вот столько рабов ты мне отдай, вот часть народа пойдет в мою землю, я вашу землю своих переселю, а мы этого не хотим. А он говорит, а я вас этого не спрашиваю. Хотите жить? Пожалуйста, нет. Команда воинам, и у кого глаз нету, у кого жизни нету. Бог, конечно, не Навуходоносор, который кого хотел убивал, кого хотел оставлял в живых, но он имеет полное право требовать. Потому что мы его законы не поправим, а лучше не придумаем. Да и не можем их придумать. Он есть законодатель, судья, творец, даятель жизни. Что хотите, добавляйте. И он требует смирения. А я не могу. Ну что ж, молись, чтобы смог. Но я свои законы менять не могу, ни законы жизни. Они выверены все. Их нельзя пересматривать в ту или другую сторону. Я просто хотел вот эти короткие слова показать разницу между миром и смирением. А теперь хотел бы сказать, чего Бог от нас требует? Смирение, правда? Если смиритесь, сказали, Господь, ты праведен. Заставляешь меня платочек носить, ты праведен. Заставляешь меня исповедаться, всю грязь выносить, так написано, значит, ты праведен. Заставляешь отдать часть для Господа, ты праведен. Мы часто говорим, ну, самих нету, наверное, потому и нету, что не даем Богу положенное. А вы помните, я в прошлый раз в собрании в воскресенье говорил, когда жатва была, праздник жатвы. Что первый Господь сказал? Сеяние. А потом уже жатва. А потом уже холод и зной, день и ночь, лето и зима и так далее. А первое что? Сеяние. А сеяние это мое отдал. Это не взял себе, а свое отдал. Вот закон жатвы, сеяния, закон смирения. А если мы этого не делаем, то мы смирились или нет? Нет. Господь сказал, в первую очередь, сеяние. А мы хотим жатва, чтобы была жатва, а стоит сеяние. И еще не один из людей, которые жили в эти 6000 лет, Я уже взял и тех, которые жили до потопа. Они не переменили этого закона. И он не изменен. И в Новом Завете предыдущего отдай, а тогда получишь. Но если ничего не отдал, то нечего будет и получать. Это закон. И второй особенность, на что я хочу обратить внимание, Господь все-таки помиловал этот народ. И он сказал так, Иерусалим не будет разрушен. Но все-таки, чтобы вы разницу увидели, как служить мне и как служить людям, я отдам вас им в рабы, чтобы вы это поняли. Я эту тему затрагивал уже. И большая разница. Если мы честно посмотрим себе в сердце, в глаза Божии, между нашим служением людям и между служением Богу. На работу, больной, не больной, бежим, правда? На часы, как бы вовремя успеть? Пророщивки лишат. Скажите, а Богу мы так служим? Больше не надо, вот только вот так. Поэтому я думаю, что Господь однажды каждому из нас покажет, если это будет так продолжаться, безответственность. Скажет, я покажу тебе разницу, как служить мне и как служить людям. Если я терплю, уговариваю, то они очень быстро стружку снимут, как мы сегодня говорим. И заставят делать то, что надо. Или скажут, или-или. Или-или. Но так вот просто легкомысленно нельзя относиться к служению Богу. Я помню когда-то, я просто это напомню, может быть, кто-то не слышал, может быть, кто-то призабыл. Когда я однажды остался у себя дома, был в собрании, я, правда, тогда жил в другом городе. Говорю, Господи, ну что мне сегодня говорить? То я помню один фрагмент, когда Господь говорил, я, говорю, жду, когда вы перестанете играть в церковь, а начнете по-настоящему служить мне. И Господь говорит, это был один из случаев, когда Господь конкретно говорил, не просто какие-то мысли отвлеченные, а конкретно, четко. И Господь говорит так, если бы вы поступили на работу к какому-нибудь начальнику, и вас приняли, и вы стали ходить, значит, на работу несколько раз в неделю, кто бы вас держал на работе? И отвечает, говорит, никто, а я держу. Или приходили вы на работу, зашли в столовую, покушали и домой. Кто бы вас стал держать на работе? А я вас держу, я жду, покуда вы начнете работать. Я надеюсь, вы поняли, о чем шла речь. Прийти в собрание несколько раз в неделю и запросить все, это же не работа. Это же не труд. Для меня не труд, для вас не труд. И правильно, это выражение, как-то Бог сказал, мне очень понравилось, играть в церковь. Сегодня многие люди играют в церковь. Нет серьезного отношения. Играют в церковь, играют в святость, играют. Несерьезные отношения. Я думаю, что вы понимаете, что значит несколько раз в неделю прийти в столовую и пойти назад. Это прийти, послушать проповеди, попеть и забыл. Но мы же кушаем для того, чтобы работать, правда? Ну, прежде всего, чтобы жить. Если не будешь жить, то не будешь и работать. Поэтому вот здесь Господь говорил, напоминал. Я, говорит, помиловал вас, но я отдам вас в руки Сусакиму, чтобы вы ему послужили. И после сделали разницу, как мне служить и как ему служить. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь нас благословил. И я думаю, что на этом я кончу эту тему. Но я думаю, все-таки можно было бы продолжать по посланию к римлянам, но вы знаете, что я когда-то обещал вам, и я думаю, это очень надо, провести тему зла. Оказывается, иногда мы хотим получать что-то большое, но фундаментальных вопросов не знаем. Вы согласны с этим? Фундаментальные вопросы неясные. И я просто, насколько это возможно будет, постараюсь, может быть, коротко. Но все-таки мы неоднократно читаем в Священном Писании. И даже в той же самой 13, 14 будем читать, 12 читали. Вы помните, что о зле говорилось там? Не противься злому, помните, не один раз. Потом, значит, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Вы помните, мы об этом говорили? Не будь побежден злом, а побеждай зло добром. Давайте немножко посмотрим, что ж такое зло вообще-то. Я несколько раз вам говорил уже, вскользь бросал эту фразу, что такое зло. И, наверное, многие из вас помнят, о чем я говорил. Но я нисколько не сомневаюсь, что если бы этот вопрос поставить без предварительного оглашения, что есть зло, думали бы, что такое зло –